Глава 54. Рикс. Стук моего сердца отдается в ушах ровным стаккато. Звук дыхания прерывает грохот мотора, от которого вибрирует все тело. Приятно снова оказаться в кабине пилота. Я рад, что команда услышала мои извинения за то, что произошло в Монце, и за посредственный финиш в Сингапуре. Рад, что смог вернуть доверие Хэнка. Увидеть медленный твердый кивок и слова «так держать» от Карла Моретти после того, как я встретился с ним лицом к лицу и признал свою ошибку. Никто из них не облегчал мне задачу. Они просто слушали меня с каменными лицами. Но я из кожи вон лез, чтобы доказать им истинность своих слов и намерений. Зря я поставил личные интересы выше команды. Мне это было нужно, прежде чем я выйду на трассу. Прежде чем я окажусь там, где я всегда хотел быть. Сузука. Я лишь следую по стопам единственного великого гонщика, от которого всегда фанател. Папа, пожалуйста, защити меня. Направь меня. Позволь мне все сделать правильно. Я поднимаю взгляд к небу, смотрю на клубящиеся белые облака прямо за светофором, на участок гоночной трассы, ведущей к повороту, который навсегда изменил судьбу моей семьи, на маркер на приборной панели с его инициалами. А потом я все отпустил. Все мысли, все страхи, все попытки доказать, прав я или нет. Все сравнения с человеком, фамилию которого я ношу. И вдруг до меня доходит, что я все делаю для себя. Я мчу по трассе ради Спенсера Рикса и ради будущего. Не для того, чтобы убежать от призраков, от которых невозможно скрыться.